испражнения, которые называются золотом. И она готова бежать за ними на край света. Золото – это символ материального богатства, а также причина вражды между людьми. Имея много золота, можно сколько угодно прелюбодействовать, играть в азартные игры, есть мясо и принимать одурманивающие вещества. Тех, чей ум охвачен гуной страсти, привлекает цвет золота, и они охотятся за ним, подобно тому, как человек, которому холодно в лесу, бежит за мерцающим на болоте огоньком, думая, что это костер. Иногда обусловленную душу манят желтые испражнения, которые называются золотом. И она готова бежать за ними на край света. Золото – это символ материального богатства, а также причина вражды между людьми. Имея много золота, можно сколько угодно прелюбодействовать, играть в азартные игры, есть мясо и принимать одурманивающие вещества. Тех, чей ум охвачен гуной страсти, привлекает цвет золота, и они охотятся за ним, подобно тому, как человек, которому холодно в лесу, бежит за мерцающим на болоте огоньком, думая, что это костер. Комментарий по божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданты с вами пропали. Когда Махараджа Парикшит изгнал олицетворение века Кали из своего царства, он позволил ему поселиться в четырех местах. В публичных домах, питейных заведениях, скотобойнях и игорных домах. Но потом Кали попросил выделить ему еще одно место, которое было бы равноценно этим четырем местам вместе взятым. Тогда Махараджа Парикшит разрешил ему жить там, где хранится золото. Так в золоте воплотились четыре основных порока, поэтому тем, кто хочет жить духовной жизнью, лучше с ним вообще не соприкасаться. Там, где есть золото, люди обязательно будут вступать в недозволенные половые отношения, есть мясо, играть в азартные игры и принимать одурманивающие вещества. Поскольку у жителей стран Запада много золота, они становятся жертвами этих четырех пороков. Золото ярко блестит, и его цвет манит материалистических людей. Но на самом деле золото – это то же самое испражнение. Стул желтого цвета обычно бывает у людей с больной печенью. Этот цвет привлекает материалистов, так же, как блуждающие огоньки привлекают того, кто хочет согреться. Иногда обусловленную душу манят желтые испражнения, которые называются золотом. И она готова бежать за ними на край света. Золото – это символ материального богатства, а также причина вражды между людьми. Имея много золота, можно сколько угодно прелюбодействовать, играть в азартные игры, есть мясо и принимать одурманивающие вещества. Тех, чей ум охвачен гуной страсти, привлекает цвет золота, и они охотятся за ним, подобно тому, как человек, которому холодно в лесу, бежит за мерцающим на болоте огоньком, думая, что это костер. Малагианти Мирандасья, Гиранджана Шалакая, Чакшурун Миритам, Гина Тайсма, Шри Гурава Нимаха, Шри Чайтанья Манубиштам, Сабитам, Гина Бутали, Своям Рупакадама, Ям Дадати Свападантикам, Ванчакал Патарубьяш Чакри Пасинку Бьявача, Патитанам Павайни Бьо Вайшни Бьо Намрумаха. Джая Шри Кришна, Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джада Бхарата продолжает объяснять Махараджу Рахугане природу обусловленной души. Итак, он говорит о том, что обусловленная душа хочет иметь много золота. И это золото является символом материального богатства. И также является причиной вражды между живыми существами. Сразу вспомнил, на ум пришло это куплеты Мефистофеля, это, кстати, с Фауста. И там, на земле весь род людской чтит один кумир нетленный, он царит над всей вселенной, тот кумир – телец золотой. Угождая богу злата, род на род идет войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. Сатана ликует там. И вот суть в том, что как бы эти признаки Кали, они уже давно описаны не только ведической литературой, но мы видим, что даже люди, относящиеся просто к категории разумных личностей, они точно так же пришли к выводу, что золото является как бы кумиром живых существ. Слово кумир, тот кумир, телец золотой. Кумир, говорится, это от слова кувера, хранитель богатств полубогов. Поэтому оттуда происходит слово кумира. Кумир. Это кувера. Вы знаете, да, некоторые говорят Бриндаван, некоторые говорят Вриндаван. Так и слово кувера, кувер и БВМ, эти буквы. Иногда Н. Это вот такие как бы сочетания букв, которые меняются, так же как А на О меняется очень часто. Это обычно связано с историей трансформации, языковых трансформаций, как для того, чтобы переделать какие-то определенные системы, нужно трансформировать кое-какие звуки, там А на О поменять, там ГКХ, ВВМ там, и так далее. И тогда, вы знаете, сама Веда говорит о том, что человек должен строго повторять правильно, в соответствии, так сказать, с правилами, предписаниями, любой звук. Сама Веда как раз объясняет, как правильно произносить все звуки, там, Ригведы, там, Яджурведы и так далее. То есть гимн, как правильно, вот как мы говорим, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рам Рам, Хари Хари. Если мы меняем какие-то буквы, то это очень неблагоприятно. Вообще это считается неблагоприятным. И в санскрите, все же вы знаете, да, что там Кришна так не говорится. Там буквы И не существует, существует просто соединительный звук Кришна. Больше, да, получается, это даже не Кришна, а Кришна. Больше там И, чем И. Поэтому даже вот... Кто там? Это я. Поэтому там даже... в этих произведениях, которые остались памятники литературы, люди видят, что, допустим, называли не Вишну, а Вишну. И мы также видим, что Вишну на самом деле не через И пишется, а через соединительную, такая точка, если вы посмотрите, более правильно там точка стоит. Как бы такой И такой. Вишну, Вишну, Кришна, Кришна. То есть там больше И, чем Кришна такое, мягкое И, чем И. Поэтому говорится, что поклонялись Вышиню и Кришиню. Это на самом деле это более даже правильное как бы, произнесение. Кришин и Вышин. Всевышний. Крыша, да? Там говорят. Не Криша, а Крыша. И вот этот букв И, как бы звук И, он входит. Ри Кришна, Ри Кришна, Кришна. И вот даже если мы послушаем, как Прабхупада, он почти никогда не говорит. Даже когда он лекции читает, он говорит, Кришна, то-то, все, там, Кришна, то-то, все. Кришна, так, там. Кришна сей томар, Кришна ты теборо. Там как бы этот самой буквы как таковой, так сказать, вот, или вот такой звук, он больше как бы на И похож. Итак, к чему я говорю, это про куверу, про кумир. Очень часто приходится объяснять людям положение вот, золота, и там, где золотое золото хранится. Что же за золото? Вся денежная масса или все денежные взаимоотношения построены на золотом фонде. И вот можно видеть, как в первой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, что деньги на самом деле это соответствие, это какие-то такие бумажки, расписки. Сейчас мы знаем бумажные деньги. Но на самом деле раньше были золотые монеты. И в первой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада об этом говорит, что надо золотую монету лить. И если вы хотите как бы экономически нормально условия какие-то экономические иметь, то нужно лить золотые монеты и расплачиваться золотыми монетами разных там. Как там, в золоте что там, унции, да, или сейчас? Унции, по-моему, да, разных унций. И золотая монета должна ходить в обиход, там серебро, такие драгоценные металлы. Но поскольку золото стало привлекать людей, и те, кто очень подвержен вот этому как бы, жажде золота, поскольку золото дает возможность, если так глубоко проникнуть, насколько я помню, золото это тоже определенное олицетворение половой потенции. Золото это определенный вид половой потенции. Есть даже описание в пятой песне, по-моему, где-то есть описание, что когда Господь Шива соединяется в любовном экстазе с Парвати, то это семя Шивы, оно падает в определенную реку, потом несется по этой реке, смешивается с грязью и появляется золото Хатака. И там говорится, что все жители там какой-то планет, Беласварг, там разных все, они носят украшения и очень любуются этим золотом Хатака. И это золото Хатака вообще, вот, как бы золото, и есть разные виды золота. Есть разные цвета золота, есть такое зеленое золото, есть такое красное золото, есть желтое золото. Это зависит еще от определенных составных частей золота. Природа золота тоже может быть разнообразной, но в общем-то как бы она вся одинаковая. Поэтому даже вот рассказывается, что корабли высших живых существ исполнены из золота. Это, допустим, есть даже такие живые существа, вот есть на Беласваргах, Хирания Пураваси. Жители золотых городов. Мы знаем, что Брахмапури полностью построен из золота. Индрапрастха, там золотой город. Хирания Пура. У Махираваны был такой город Хирания Пура, и там все было из золота. И это разные виды золота и разное восприятие золота. Разное восприятие золота. И в частности, говорится, что золото вот, на каких-то определенных уровнях дает возможность пробудить, поскольку это концентрированная половая потенция, а половая потенция – это определенный вид психосексуальной энергии. Психосексуальной энергии. И если мы говорим о какой-то деятельности вообще, о том, что вот я сейчас даже говорю, двигаюсь, вы все сидите, так сказать, дышите, мы можем говорить там прана или что-то, но на самом деле все движется под влиянием половой потенции. Бхагаватам это очень хорошо описывает, что чтобы хоть что-то сделать, нужно иметь половую потенцию. Чтобы жить даже, нужна половая потенция. И такое понятие, как импотенция, вот иногда думают, но это больше относится как бы к органам тела. Но сама половая потенция, она как бы остается. Она просто как бы в другом выражается, в уме там выражается и все. Это половая потенция. И здесь говорится, что живые существа желают наслаждаться. Желают наслаждаться материальным образом. И символом этого, вот этой потенции наслаждаться материальным образом является как раз золото. Поскольку оно является символом или и олицетворением. Даже есть такое как бы упоминание, что вот это золотой фалос. Золотой фалос, так сказать, и золотая вагина. То есть как бы вот эти мифические цивилизации, которые как бы в основу своей ставили золото, которое было в форме олицетворения мужских и женских половых органов. Может быть, вы видели вот эти, так сказать, системы эзотерических крестов, там круг, так сказать, внизу вот это вот, такой круг, вот как египетские кресты, там, это круг, крест палочка. То есть, если крест такой, то здесь вот вместо этой верхней части как бы круг. И эзотерически это олицетворение фалоса, и вот нижняя часть это фалос, а верхняя часть это круг, это как бы вагина. Мы знаем точно так же, что купола там золотом покрывали, все остальное, как бы все равно, так или иначе, использовал. И вот мы даже, может быть, я помните, упоминал, что все церкви, там есть алтари, святая святых, все остальное, то есть это тоже так же олицетворение. Есть фаллическая архитектура, храмовая фаллическая архитектура, это как бы такая башня, и наверху такой купол. И купол покрыт золотом. И внутреннее строение в церквях, как бы арки, переходы, вот это, они исполнялись, это тайное знание христианское, эзотерическое. Это, они полностью внутреннее строение женской половой системы. И алтарь – это девственная плевра, святая святых ее называли. И только посвященные знали об этом. Только посвященные знали, что это тоже олицетворение как бы вот этих взаимоотношений как бы духа и материи, как бы, оплодотворение, как бы жизнь, как бы начало жизни. И люди многие не знают об этом. Поэтому если они, допустим, врач-гинеколог, он никогда как бы в церковь не зайдет и не посмотрит, там, как там что устроено, даже у него в мыслях такого не будет, как может быть храм связан с таким. Но люди как бы сведущие, глубоко знающие эти тонкости, Они знают об этом. Так же, как и существует Шива-тантра, где есть даже фигурки такие, древние фигурки, где Господь Шива в разных, так сказать, таких, сексуальных взаимоотношениях с Парвати там находится. И иногда люди как бы вот современного мира, они, это порнография как бы для них. Есть очень много тантрийских храмов, где есть целые огромные фрески, древние фрески, где там разные половые взаимоотношения. И человек непосвященный может это воспринять как какое-то порнографическое искусство, что вот древние были вот так вот как бы невежественны. Но вся эта система, она символичная и она тантрийская, то есть это связано с разными видами соединения определенных видов энергии, перераспределения определенных видов энергии, связанных с половой потенцией. В частности, описываются разделы сахаджи-йоги, когда человек поднимает свою психосексуальную энергию по позвоночнику, вот этот кундалини-шакти, так сказать, поднимает к сахасрара-чакре. Это тантра, это шиваиты занимаются этим. Это как раз система тренировок таких или система такой практики описывается в шива-тантре. Как раз вот это вот тантрийское, это шиваиты действуют так. И мы сейчас знаем, что есть, допустим, Нирмала Матаджи, и она там провозгласила себя Кришной, что она Бог. И сейчас сахаджи-йога, как сказать, мы знаем, сахаджи-йогов очень много литературы написано. Но если мы обратимся к ведической литературе, то мы найдем упоминания о сахаджи-йоге, об этих вот практиках, о которых говорят сейчас многие люди, об этой сахаджи-йоге. Это шива-тантра и полностью описывается так, как она преподносит. То есть Нирмала Матаджи не выдумывает это, как бы это не исходит из ее фантазии. Она на самом деле довольно квалифицированно преподносит шива-тантру. Если вы знаете, тантра – это соединительное звено между невежеством и между, так сказать, ведическим знанием. И говорится, что тантрийская деятельность, прямо ведическая литература говорит о том, что тантры предназначены для людей, которые в силу своего низкого этически-нравственного и сознания, этого этически-нравственного статуса и очень ограниченного, оскверненного сознания, не могут следовать принципам ведических систем, в которых нужно терпение, чистота, правдивость, аскетизм, милосердие и так далее. И поэтому они прибегают к тантрийским практикам для того, чтобы развить определенные способности ситхи, которые позволят им наслаждаться. Наслаждаться тем же самым сексуальными взаимоотношениями, только более утонченного уровня. И вы знаете, да, что быть ситхой – это тоже определенный вид сексуальных наслаждений. Перемещаться в пространстве, то есть вот как мы говорим, там анима, лакхима, макхи, махима ситхи, там прапти ситхи. Все эти ситхи — это тоже определенный вид половых взаимоотношений, то есть полового сексуального наслаждения, только более уточен. Поскольку все эти ситхи, то есть способности сенсорные, они тоже связаны с половой потенцией живого существа, с его трансформацией. Мы даже знаем уртхварета брахмачари. Почему вдруг человек становится таким прозорливым, видит трикалаги, там прошлое, настоящее и будущее, у него появляется очень сильный ум, хорошая память. С чем связано опять это все? А? Опять же, что такое уртхварета? Рета — это значит поднять вверх. Что поднять вверх? Семя, половую потенцию. Опять же, все связано с половой потенцией. Даже все, ну вот мы знаем, что брахмачарство, оно связано также с сексуальной потенцией. Поэтому и говорится, мясо. На самом деле все вокруг секса вертится. Мясо, одурманивающие средства и азартные игры, все это на самом деле составные части сексуальных взаимоотношений. Если мы думаем, что мясо там, кстати, как бы в основе стоит, вот не надо кушать мясо, то на самом деле мы можем глубоко заблудиться. Все необходимо только для того, чтобы смирить сексуальные желания живого существа. Не надо кушать мясо не для того, чтобы не надо пить, потому что все делается. Кушают люди мясо, пьют одурманивающие вещества, играют в азартные игры, защищаются или что-то. Все защищают и все как бы поддерживают. Только одну как бы деятельность живого существа – это секс. Поэтому Брахма Самхити, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, комментируя Брахма Самхиту, говорит вот об этом, упоминали, что живые существа в этом материальном мире представлены в форме детородных органов, наделенных интеллектом, умом и чувствами. Что все только как бы на эти детородные органы работают. Или, это как бы образно говорится, и в то же время прямо. если в зависимости от анумай, пранамай, маномай, так сказать, вигьян. То есть вигьян — это как бы вы поднимаете половую потенцию до знания того, как правильно распоряжаться половой потенцией. Это вигьян. Мано — это когда вы спекулируете по поводу этого. Прана — это когда вы, так сказать, ее на здоровье как бы в основном сконцентрировали, а не на получение знания. И ану — это как бы вот такой животный уровень, так сказать. Это тоже все связано. И есть ананда. Это тоже связано. Ананда — это покрытие, которое осквернило эту половую потенцию. Поэтому говорится бхакти-шакти. Когда появляются материальные примеси, становится кама-шакти. Кама — это и есть как бы вожделение. И здесь это вот слово «агни-кама-катара». Как раз стремление вот к этому огню. Огонь — вожделение. Стремление к огню — вожделение. Вожделение. И говорится, что они бегают за этими огоньками. Это имеется в виду за этим сексом. Они гоняются за этим сексом. И золото — олицетворение всех четырех пороков. Но все эти четыре порока необходимы для того, чтобы живое существо удовлетворило свою сексуальную, похотливую потенцию. Поэтому пьют вино похотливые люди, курят, там, употребляют наркотики. Это все определенные виды похоти. Азартные игры — это определенный вид похоти. И незаконные сексуальные... Все выливается в незаконные сексуальные отношения. Поэтому мы можем думать только о грубом сексуальном влечении. И будем думать, вот сам, как бы, сам акт. Но даже кушать мясо — это признаки похотливости. Пить вино — это признаки похотливости. Курить — это признаки похоти. Это все гуна страсти. Гуна страсти и гуна невежества. Таким образом, люди стремятся к этому золоту, поскольку золото является носителем определенной вида шакти. Определенного вида шакти. Поэтому мы говорим кама-шакти. Бхакти-шакти трансформируется в кама-шакти. И как бы олицетворением кама-шакти, как раз вот этим огнем, которым огонь вожделения, он трансформируется вот в этот огонь половой потенции, который превращается в золото. Поэтому говорится, когда Шива в этом соединяется в любовном экстазе со своей супругой Парвати, и когда он испускает семя, это семя, связываясь там с водой определенной, с грязью, превращается в золото. И также есть разные виды золота. Но все они каким-то одним образом действуют. И есть знание о золоте. Сейчас мы знаем, что золото позволяет есть мясо, получать женщин, так сказать, власть, почести и так далее. Но в другие эпохи, когда кали не присутствует в золоте, тогда золото используется, совершенно другая потенция золота используется. В первую очередь используются бактерицидные, ну не в первую, вернее, так как минимум, бактерицидные свойства, свойства, связанные с определенным влиянием на тонкое тело, благоприятным или неблагоприятным, это зависит от того, вне века кали. И также золото было связано с тем, что оно поднимало определенные виды энергии, а какие? Половую потенцию. И когда люди хранили семя и носили золото, то это золото как бы увеличило поднятие даже их как бы вот всей этой энергетики и распределение этой энергетики по правильным, там, по чакровой системе, все остальное. Почему носили браслет? Вот если вы заметите, то где мы ставим тилоки, там в основном были какие-то золотые драгоценности у людей. Это также усиливало как бы воздействие всех процессов. То есть это половая потенция, люди были менее похотливы, поэтому когда они соприкасались с золотом, эта потенция увеличивалась, они были аскетичны, брахмачари, поэтому это увеличение половой потенции поднимало вверх, и они быстрее даже могли развиться как бы в отношениях там, кстати, управления государством, в основном это такие люди мирские носили. И даже брахманы имели золото, очень много золота. Но они не придавали этому такое огромное, поскольку брахманы использовал золото только в совершении жертвоприношений. Поэтому, говорится, на ягьях очень много золота было нужно. Для чего? Как вы думаете? Что золото, да, психосексуальную энергию имеет. То есть так же, как ги, допустим, он имеет самый мощный потенциал тонкого очистительного огня. Также золото, оно имеет тоже очень мощный тонкую природу, очень мощную тонкую природу. Поэтому даже летательные аппараты делались из золота, поскольку золото само по себе имеет. Но в век кали, вот в эту эпоху, кали вошел в золото. И золото полностью как бы не воспринимается вот с этой стороны. И мы видим, что золото наоборот. То есть брахмачари, тем более золото нельзя носить. Или вот здесь Прабхупада пишет, те, кто очень хорошо разбираются в этом, и он говорит вот здесь, там, где есть золото, люди обязательно будут вступать. Так в золоте воплотились четыре основных порока. И как-то на одной из лекций говорил, все эти годы как бы эту тему золота затрагивал, пытался объяснить, но преданные не совсем как бы осознают. эти вещи. И дальше говорится, здесь вот где-то. Вот. Так в золоте воплотилось основные четыре порока. Поэтому тем, кто хочет жить духовной жизнью, лучше с ним вообще не соприкасаться. Прабхупада пишет это в комментарии, что тем, кто хочет жить духовной жизнью, лучше с золотом вообще даже не соприкасаться. И поэтому золото имеет вот эти четыре порока. Женщины и вся эта сексуальная потенция, почему говорится кубер? Это деньги. Деньги являются олицетворением золотого фонда или золотого запаса. Поэтому также в деньгах век кали, деньги в деньгах тоже присутствует кали. Поэтому мы видим, когда у человека появляются деньги, как бы когда он имеет деньги, если он еще не квалифицирован, так сказать, неправильно действует, то деньги становятся причиной того, что у человека развиваются всевозможные греховные желания. Мы видим, что люди, которые получают эти деньги, особенно как легко так, как бы, незаконным особенно путем, они все склонны к употреблению дурманящих средств, к мясоедению, к незаконным сексуальным взаимоотношениям. И, как правило, они духовно не в состоянии развиваться. Вот почему брахмачариям нельзя иметь вообще как бы таких наличных денег или использовать их только по указаниям. Они не имеют как бы, в карманах никаких, так сказать, лишних денег. Грехасхи постоянно берут только то, чтобы поддерживать вот эти как бы стандарты духовной жизни, и все излишки они пускаются на служение, а не на приобретение какое-то, обрастание какой-то утварью и потом привязанность к этому, там новые холодильники там и что-то еще, шубки, юбки, так сказать, все. Но когда человек неправильно использует деньги, он не может довольствоваться, у него появляются деньги. Если человек не пьет там или не курит, то он начинает модно одеваться там или что-то. Это тоже признаки гуны страсти. Это признаки гуны страсти. И такой человек как бы развивает эту гуну страсти, постоянно находится в опасном состоянии. То есть гуна страсти, она вынуждает человека, помимо своей даже воли, помимо своего знания, поступать неправильно. Вот поэтому мы слышим очень часто такую фразу. Ну вот я же пытаюсь, но не могу. Это показатель гуны страсти. Ну я же вот пытаюсь, но я же все это понимаю, но вот, ну а как это сделать? Я вот не могу. Ну то есть, вот что-то мной вот такое управляет, вот что-то, будто бы я вот... Вот сейчас понимаю, что спать нельзя на лекции, и все равно раз и засыпаю. Как будто бы какая-то сила извне меня заставляет это делать. Понимаю, что не надо там сплетничать, все равно сплетничаю. Вот понимаю, что вот так себя вести не надо, и все равно веду. Вот понимаю, что вот... Это все признаки гуны страсти, вожделения, то есть проблемы сексуальные. Сексуальные проблемы. Поэтому говорится, когда такие люди не заняты, то их проблемы будут нарастать. Вот почему я иногда рекомендую людям, которые как бы и служить не служат, и работать не работают, чтобы они работали на работе. Вот почему я многим преданным сказал, что вы должны устроиться на кармическую работу и тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Кришна говорит в Бхагавадгите, у мудрого даже нет сомнений по поводу работы, ибо чтобы даже поддерживать собственное тело, человек должен трудиться. А почему это? И, если вы разберете, что нельзя жить на дивиденды такой личности, и нельзя жить на проценты. Потому что у этой личности такая сильная гуна страсти. И если она будет жить на дивиденды или на что, такие проблемы, то эти проблемы что? Усугубятся, усилятся. Наоборот, как бы здесь применяется в ведической литературе, это описано, трудотерапия. Даже в богатых местах, когда в Гурукуле гуру получал большие пожертвования от царя или чего, брахмачарии все равно не улучшали свою жизнь. И все равно носили хворост, работали, воду таскали, хотя могли купить быков там, могли нанять очень много людей, которые бы на них бы стали работать, у них была возможность платить. И такая же история произошла в некоторых храмах, так сказать, Нью-Нью. Когда там шикарные эти дворцы, все такое, много туристов, и там и они стали как бы спокойно жить-то. Но физический труд, вот это, как бы, он тоже предназначен для определенного баланса. Для определенного баланса. Почему Шрила Прабхупада говорил, простая жизнь и возвышенное мышление? Что вот эти как бы дивидендства машин, всякие вот эти кофемолки, скороварки, стиральные машины, они вытеснили определенный уровень психофизической подготовки живого существа, которое связано с его нравственностью. И человек, не стирающий руками, женщина, а все на машинке крутящая, у ней постепенно проблемы в уме возникают. Это очень сильно связано с похотью живого существа. И поэтому, чтобы высвободить сексуальные желания живого существа, предоставила технократия, предоставила высвободить эти системы. Вместо того, чтобы думать умом компьютер, там и все. И таким образом человек, он высвобождался. Но для чего? А? Для того, чтобы Кришне служить? Нет. Человек высвобождался для того, чтобы заниматься греховной жизнью. Греховной жизнью. Либо полностью кармической деятельностью. И здесь говорит материальный мир как лес наслаждений. Потому что вся кармическая жизнь называется плодотворная. Даже они, если что-то будут делать, то все для своих привязанностей. Либо семьи, детей, нации, религии или что-то еще, место рождения. И поэтому физический труд, и иногда люди не до конца понимают, и у меня всегда появляется желание как бы лекции читать. Я все время думаю, что люди понимают, о чем идет речь. Но я вижу, как они не хотят работать. Хотят оставаться вот такими высвобожденными брахмачариями. Но брахмачари – это тот, кто от зари, от восхода до захода тяжело трудится, тяжело обучается на поприще. Там нету такого. Все по режиму. Все по режиму. Он никогда не пытается оставить, сохранить силы. Потому что если он сохранит силу, то эта сила является силой половой деятельности. Потому что все, что мы делаем, даже вот штангу поднимают, на соревнованиях выступают спортсмены, все это движение половой потенции. И если вы сохраняете какую-то силу, то что происходит? Эта сила в вечернее время, она начинает опускаться, оставшаяся, сохранившая сила, она начинает сверху, вот это огни кама, катара, это вот все, этот огонь камы, он начинает спускаться вниз. И у человека начинаются что? Сексуальные проблемы, сексуальные желания, потому что он не высвободился. Вот почему иногда говорили, что брахмачарям не надо иметь машину, надо ходить пешком, в автобусе ехать, то есть быть в более как бы повышенной активности, или много распространять, или что-то еще. То есть, когда вы много активны, тогда вам можно эти условия, но когда видите, что вы пассивны, еще стремитесь как бы улучшить свое пассивное состояние, то высвобождается как бы ваш ум высвобождается. Свобода, свобода телу, свобода уму, и человек тоже так же падает. Вот почему Прабхупада говорил, что технократия, она уничтожила брахмачари ашрам. Вот эта технократия, вот эти все, они уничтожили брахмачарский ашрам. Они высвободили свою... Мы видим, что все эти машины, все, что делается, только для того, чтобы высвободить людей для секса. Для секса. Чем они занимаются? Ложатся на пузо и читают какие-то романы. Ложатся на пузо, смотрят телевизор. Ложатся на пузо. Для чего это все машины? Чтобы высвободить человека. Всякие швабры там, быстро убирающиеся, все. Все для того, чтобы высвободить время. Для чего? Для поисков золота. Высвободить, то есть для своих сексуальных взаимоотношений. И мы видим, как они не науке себя посвящают, ничему. Поэтому человек, не приспособленный еще, не отрегулирующий всю эту систему, должен быть под строгим руководством. Для чего? Это все научно. Это наука. Это не какой-то глупый сентимент. И когда мы видим, что человек пытается что-то изучать, но изучает сам книжки без руководства надлежащего и все остальное, то его половая потенция точно так же спускается вниз. Потому что он должен тяжело трудиться. Вот почему говорится, что женщина должна была всегда по дому все делать. Все, там детей воспитывать, все, мыть, стирать, все, все там за дровами ходить, за водой, там, все она должна была делать. Почему? Почему женщина, даже вы знаете, да, высыпали рис и говорили, вот, и один мешок риса и сверху мешок гороха. Оставляли ее и говорили, к моему приходу все должно опять быть разделено и засыпано в мешки. Потому что если она будет лежать там, или там что-то думать, потолок смотреть, все. Это становится огромной-преогромной проблемой. Огромной проблемой становится. Такой человек становится огромной проблемой. Итак, вот это понимание золота связано, еще раз хочу заметить, связано с определенными сексуальными желаниями. Поэтому Прабхупада пишет «гуна страсти», «наслаждение». Желанием наслаждения. И вот эти деньги и желание жить за счет дивидендов, за счет какого-то процента или так далее, это как раз желание свою жизнь направить на чувственные наслаждения. И люди ради того, чтобы эти чувственные наслаждения, они готовы причинить беспокойство другим и защищаться. И мы видим, вот как, допустим, люди, которые пытаются какие-то дивиденды получать от кого-то или что-то, как они постепенно погружаются в греховную жизнь. И им очень тяжело следовать духовной жизни, потому что они живут на дивиденды. Вот почему я иногда сам советую людям, когда я вижу, что они не могут чему-то следовать в духовной жизни, я им говорю, просто иди устройся на работу. А он говорит, так у меня же вот тут есть, так сказать, и доход. Я могу поместить это в сберкассу, так сказать, и жить на доходы. Если вы поместитесь в Беркасу и будете жить на доходы, ваша духовная жизнь никуда не продвинется. Потому что то, что вы высвободите себе время для чтения книг, ваш еще интеллект не предназначен для собственного, для самопонимания. Поэтому этот вид потенции обязательно должен быть занят. И когда этот вид потенции, вот почему он говорит, если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, что делай? Кришна говорит, это не я выдумал. Что делай? Работай. Работай. Не можешь вставать в 3 часа, не можешь вот так следовать, не можешь сотрудничать, все не нравится, все, какие-то проблемы. Надо работать, это наука. Для чего? Чтобы правильно перераспределить свои жизненные потоки воздуха. Вы знаете, откуда шизофрения, психические олигофрения, психические заболевания, стрессы, депрессии, самоубийства, суициды? Откуда? Читаврити, правильно кто-то сказал. Читаврити. Потоки жизненного воздуха неправильно распределены. Почему? Потому что человек не работает. И мы видим, чем меньше работают люди, тем больше они склонны к такому состоянию. А как только они заняты, у них меньше депрессии, меньше времени как бы вот на это, на тамагуну на эту. И явно мы видим, когда человек работал, себя вел по-другому. Как перестал работать? Все. Из-за каждых мелочей будет проблема. Каждый раз какие-то депрессии, каждый все неудовлетворение, то слезы, то смех, то еще что-нибудь. И все. И мы видим, как даже в храме преданный, чем он меньше высвобождается, больше высвобождается от работы, тем у него больше проблем начинается. Какие-то идеи бредовые постоянно, какие-то. А вот давай, вот ко мне приходит преданный один, а давайте я буду жить на дивиденды, а вот давайте на то, а я сейчас уменьшу санкиртану. Я говорю, живи на дивиденды и усиль санкиртану. Вы можете жить на дивиденды, когда вы живете на дивиденды только ради того, чтобы строго следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. И исполнять, быть под руководством и следовать садхана-бхакти. До того, пока вы не поднялись, вы должны лучше не жить на дивиденды. Это благоприятно для духовной жизни будет. Вы должны работать. И какую работу нужно найти? А? Много там будут платить, мало там будут платить. Какую? Работа должна быть очень простая. Простая работа. Вот лично в своей практике я многих людей убрал из бизнеса, которые принимали меня авторитетом. Убрал, то есть они говорят, да, мы хотим духовной жизни, мы доверяем полностью. Я говорю, брось бизнес, а тогда же деньги потеряю. Ничего. Будешь работать на простой работе и получать в 5 раз меньше. И будешь умудряться за счет этого жить. И человек начинает получать меньше, а значит его потребности и чувственные наслаждения увеличились или что? Уменьшились. У него просто нет возможности наслаждаться. И время у него появляется больше. Потому что в то время, на которое он наслаждался, теперь он здесь. Теперь он находится. Это, знаете, вот как иногда я замечал. Машина, когда сломается, у вас больше времени на какие-то вещи появляются. Да? Замечали это? Кто замечал это? Кто на машинах? Замечали это? Больше времени. И когда денег нет, больше времени книжки почитать, пропады можно. Потому что когда деньги, они прямо жгут в одно место. И так далее. И люди не понимают этой психологии, что все это влияние калли. Все влияние калли. Поэтому мы не хотим, чтобы у нас было много денег или чего-то, или мало физического труда. Мы осознаем, потому что мы очень глубоко проникли в философию и в строение человеческой структуры, в человеческой психике, человеческого сознания. Поэтому, когда человек стремится к духовной жизни и сознательно себя помещает в те условия, где ему легче, его гуна страсти уменьшится или увеличится? Увеличится. Вот почему я тебе тогда говорил. Ты должен был поместить себя в там, где ты бы мог до гуны благости. То есть твои страсти не дали бы двигаться. И ты понимаешь это философски, сознательно, добровольно. Но когда ты искал легче храм, все такое, то там проблемы начинали усугубляться. Почему? Поэтому нужно было получить философское знание. И когда человек понимает эти вещи, они уходят на квартирки. Для чего? Чтобы строже сюда ходить? Чтобы просто отдыхать и сделать? Нет, они уходят, чтобы высвободить свое время. Для какой потенции? Опять же для этого. Они идут, бегают, и они не понимают, что это становится препятствием их духовной жизни. Телесная-то жизнь, ой, как здорово, наконец-то у меня появился там партнер сексуальный или еще что-то. Но у вас наконец-то не появилось привязанности к наставлениям духовного учителя, к следованию авторитетам. Вы ничего не соображаете просто в духовной жизни. Ни одну философскую мысль понять не можете, даже когда не спите. Даже когда вот так вот сконцентрировано, ничего, голова все равно ничего не соображает. Вот что происходит. Поэтому, когда человек начинает нарушать определенные вещи, ему лучше пойти и тяжело работать, чтобы зарабатывать деньги. Иначе его духовная жизнь превратится в очень большую проблему. В очень большую проблему. То есть, его собственная духовная жизнь превратится в сплошной позор. Как Кришна говорит Арджуне, ты потеряешь доброе имя. Доброе имя. Даже враги будут поносить тебя. Даже враги будут тебя поносить. Что же близкие-то все на тебя враги тебя будут поносить. Вот почему человек не понимает, что с ним происходит, почему эти психические отклонения. Я повешусь, я там удавлюсь, я там что-то еще сделаю. Откуда все эти депрессии, вот эти все из-за каждой мелочи слезы и проблемы. Человек должен быть занят. Но поскольку у него нет авторитетов, никто его занять не может. 300 раз ему говорят, надо тебе вот так действовать. Бесполезно. И эта проблема, что никуда не уйдет. Она что? Усугубится в итоге. И человек, не понимающий сам своего блага, он всегда говорит, зачем вы подчиняетесь тому, зачем вы это, вчера я поднимался. Потому что мы не хотим материальной жизни, мы хотим духовной жизни. И постепенно, когда интеллект человека поднимается, то вот мы читали, что такое знание, философский поиск истины, человек понимает, что для него благоприятнее находиться в таких условиях. Вчера я вам рассказывал, что даже какая-то определенная болезнь, она, когда есть философское понимание, человек понимает, что она как бы, как благо ему дано. Потому что он очень самоосознает себя, что если бы сейчас ее не было, или тогда не было такой ситуации, меня бы никто бы не подтолкнул к духовной жизни. Ничего бы меня не вытолкнуло. Поэтому философское понимание, это когда правильно человек глубоко расценивает все. И когда Кришна ставит его в какие-то условия перед выбором, либо духовная жизнь, либо ты уходишь, тогда ставится вот этот выбор. Это как вот одному преданному гуру сказал, последний шанс тебе даю. Выбирай. Или нарушить, или не нарушить. Но выбирает сам. И вот теперь выбором этот человек покажет, сколько совершил он греховных поступков и чего достоин. И сам подпишет себе приговор. А Кришна потом, когда увидит такой выбор, он скажет кому-то, стань оружием в моих руках. Убей его, и этим ты принесешь ему благо. Потому что он очень дорог мне. Тогда вы поймете, почему преданные погибают. Вы поймете, почему что как-то происходит. Почему для одного так, для другого так. Одному дается время, даже он делает гнусные вещи, настрадаться все-таки. А другой даже вроде нормальный был. И чуть неправильное отклонение, оп, Кришна закрывает его. Перевестеляет в новое тело. В новое тело переселяет. Тогда можно понять, как эти преданные, очень близкие преданные Господа Чайтани, из-за своих нарушений так сильно страдали. Болели проказой, лишались всего. А они были очень близкие, они видели Господа Чайтани. И смотрите с ними, что происходило. Их отвергали все. Они жили потом в всяких зловонных местах. Болезни, страшнейшие болезни получали. А они общались лично с Господом Чайтани. Они от общения с Господом Чайтани иногда покрывались таким позором, что никто не хотел с ними общаться. Вообще люди их обходили стороной. А они общались с Господом Чайтани. Своему особо дорогому преданному. Я лично срубаю ложное эго. Если преданный не понимает таким образом, поскольку он уже стал дорог Кришне, Кришна может делать совершенно. И материалист, он никогда, поэтому Прабхупада говорил, мы никогда материалистам не объясняем эти тонкости. Потому что не развив такой привязанности к Кришне, они будут думать, что как бы это плохо. Потому что, вот, смотри, ничего, сейчас стану сейчас дорогим, проказы заболею. А они не обращали даже внимания на свою проказу. Они только думали о том, как же я, какой же я тупой. Я потерял общение с Господом. Я ослабил свою связь с Кришной. И поэтому он думал, поделом мне. И они сидели и сокрушались. И сокрушались не по поводу проказы, а по поводу своей глупости. Искренне сокрушались по поводу своей глупости. И так, чтобы понять все эти тонкости, детали, почему кому-то рекомендуют жениться, перейти в другой ашрам, почему кому-то говорят, надо устроиться на работу. Это не с тем, чтобы не знают, как его занять, а чтобы помочь ему правильно перераспределить все виды половой активности, правильно вовлечь в свою гуну страсти, правильным образом. И авторитет очень глубоко понимает то, о чем сейчас многие даже и не слышали, и не думали. А я вам рассказал эти вещи. Так вот, что такое авторитет. Почему Кришна и говорит, «Тадвитхи пани пратина пари прашнене севая упадыкшьянти тегянам гянина статва даршинаха». Обратись к тем, кто видит то, чего ты не видишь, никогда не увидишь, даже если напряжешься. Потому что они видят и могут дать тебя, научить. А поскольку ты не видишь, у тебя могут быть противоречия чего-то, ты не понимаешь почему. А поскольку они понимают, что ты этого не поймешь, они тебе не будут объяснять этого ошибка. Просто смирение. То есть подчинись и все, потому что они видят это, чего ты не видишь. И понять тебе эти вещи очень сложно будет. Таким образом, деньги, вот почему говорится, деньги и женщины. Почему всегда вот эти две вещи идут впереди? Хиранья кашипу. Мы-то думаем, золото и постель. То есть вот золото и постель. Вот. И он так любил спать.